Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на ботике гостеприимного мичмана Северного флота Василия Васильевича с вами матрос Балтийского флота Святозар Игорь Яцков. Сегодняшняя программа, завершающая в цикле передач о пробуждении родовой памяти. Она является четвертой по счету в этом цикле и называется «От круга и до круга». Современному человеку эта фраза, это выражение «от круга до круга» мало понятно и почти ни о чем не говорит. Но в прошлые времена этой фразой заканчивали обращение к богам и предкам. Эта фраза была заключительной и утвердительной в самых светлых и добрых пожеланиях одного человека к другому, одного рода к другому роду, чтобы все, что было сказано, развивалось во благо и на долгие-долгие годы. Под кругом жизни наши многомудрые предки понимали продолжительность жизни одного человека, и равнялась она 144 годам. Да-да, именно так, вы не ослышались, 144 года считалось обыкновенной продолжительностью жизни. И тут возникает естественный вопрос. Каким образом достигалось это долголетие? Но прежде чем мы поговорим на эту тему, следует отметить, что многие жили не один круг жизни, а больше. Поэтому и желали люди друг другу жить от круга и до круга. Самым простым объяснением этому факту будет то, что в те далекие времена атмосфера была иной, воздух был чистым, продукты питания полезными, как сейчас говорят, экологически чистыми, вода была чистой, и, соответственно, все, что живет в воде, и так далее, и так далее. Но только ли эти важные факторы были определяющими? Без сомнения, следование тем мудрым заповедям, тем конам, тому миропониманию, образу мысли и образу жизни являлись залогом такой фантастической по нынешним меркам продолжительности жизни. Кстати, моя прабабушка по линии отца, Шпартий Матрёна Михайловна, родилась в 1846 году, прожила в здравии 114 лет, и лишь нелепое пищевое отравление послужило причиной смерти ее в 1960 году. Видимо, энергоресурс организма, заложенный в нас, позволяет спокойно жить минимум 144 года. Можно еще так сказать, что все наследие и все знания, которые оставили нам наши предки, и являются залогом успешной и здоровой жизни, сроком или одним кругом, равным 144 годам. На бытовом уровне это будет руководством по успешной эксплуатации нашего организма. Основной закон единого Творца, Созидателя, или основной закон Рамхи гласит: каждое живое существо должно душевно и духовно развиваться, становиться созидателем и оставить после себя потомственный круг. А что такое потомственный круг? А потомственный круг у славян – это 16 детей. При продолжительности жизни в 144 года это легко становилось нормой. И если в семьях было по 16 детей – значит, материальный достаток позволял их всех вырастить. А когда духовное и материальное развитие идут параллельно, тогда и циркуляция энергии во всех чакрах происходит равномерно, что в свою очередь лишает человека различных стрессов, зависти и страха, и энергии хватает на круг жизни, то есть на 144 года. Сегодня ученые утверждают, что срок жизни 120 лет – это абсолютно нормальный параметр, что организм человека рассчитан на такой срок. И мы с вами видим, что в последние десятилетия продолжительность жизни стала увеличиваться. В числе прочего, это связано еще и с тем, что рукав нашей галактики выходит из области доминирования темных энергий, что сменилась эпоха, закончилась ночь Сварога. Немаловажным фактором является само осознание того факта, что мы можем жить гораздо дольше, чем нам казалось ранее. Гораздо дольше, чем 144 года, то есть не один круг жизни. И в конечном счете не информация, а знания и практики помогают решать жизненно важные вопросы любого человека. Ведь информация – это просто набор характеристик, который не дает полного знания. Ведь на извечные вопросы, которые мы задаем себе в течение жизни, а именно хотя бы такие основные два вопроса: в чем смысл жизни? Или второй вопрос: в чем цель жизни, в чем задача рождения? Мы отвечаем довольно противоречиво или затрудняемся ответить даже. Чаще я встречаю такие ответы, что жизнь надо на полную, взять от жизни все, так как живем один раз. Другие говорят: мы отлично живем, кушаем, пьем, гуляем, наслаждаемся. Третьи занимаются тем, что всю жизнь что-то копят, их дом полон ненужных и неважных вещей, одновременно забывая о воспитании своих детей и так далее. В любом случае, эти суждения однобоки, и, как говорят веды, так глаголят лишь неразумные, потерявшие во тьме корни родов своих. И в то же время древние наши тексты дают ответы на эти вечные вопросы. А именно, что смыслом жизни является рождение и воспитание потомства. И что задачей рождения или целью жизни является наработка качеств души, чтобы перейти на новый духовный уровень за свою жизнь, чтобы отработать прошлые ошибки, влияние прошлых жизней, что после того, как душа покинет тело и пройдет три суда, а именно первый суд – это суд совести, когда человек выступает сам для себя и подсудимым, и судьей, и прокурором, и адвокатом. Второй суд – это самый строгий, это суд предков, который спросит человека: что ты сделал для процветания нашего рода? Третий суд – это суд Бога-покровителя. Когда душа приходит в мир славы, там ее встречает Бог-покровитель рода, который определяет, годится ли этот человек в Созидатели. Если три суда будут пройдены, тогда душу посылают в мир 16 измерений, мир легов. Если будет выявлено, что человек много недоработал, то богиня Карна возвращает его на землю, то есть в четырехмерный мир, в мир Яви. Иными словами, наступает реинкарнация. Все, о чем я говорю, в полном объеме мы даем под запись в Центре развития личности Вадима Шварева. И дальше человек сам практикует эти знания. И дальше передает их своим потомкам. Это я и называю восстановлением исконных традиций. В нашем Центре развития личности Вадима Шварева все вопросы прорабатывают детально. Там показываем, как применять на практике те или иные знания. Мы же с вами понимаем, что существует огромная разница между сущностью и личностью. Сущность – это то, что приходит с нами в эту жизнь. это наша суть, которая уже есть. А вот личность – это то, что человек формирует сам в этой жизни, благодаря определенным поступкам, образу мысли, благодаря тем усилиям, которые человек предпринимает для своего развития. Так вот, после того, как душа пройдет три суда, я повторю, это суд совести, суд предков и суд Бога-покровителя, и если душа проходит три этих экзамена, то ее отправляет в мир 16 измерений. Думаю, что круг жизни в 144 года – достаточный срок, чтобы наработать необходимые качества для перехода в мир более высшего порядка. Конечно, полностью представить мир 16 измерений, да даже частично его представить невозможно. Но если попытаться, каким бы мы могли себе его представить? Мы живем в четырехмерном мире, яви. Тут свои сложности, свои радости, свои красоты. А каков он мир 16 измерений? Какие там красоты и возможности? И одно дело, когда люди с рождения знают о таком принципе развития души, о таком устройстве вселенных, они живут по соответствующим принципам и стараются не нарушать известный им миропорядок. И совершенно другое дело, когда человек впервые слышит об этом и задает себе вопрос: «А что мне теперь делать? Ведь мне уже столько-то лет. Успею ли я все исправить?» В этом случае давайте вспомним поговорку: «Лучше позже, чем никогда». И порадуемся, что это миропонимание наших предков возвращается к нам. А принцип реинкарнации для того и существует, чтобы дать нам еще один шанс для развития и перехода в иные мерности. В предыдущих передачах звучали мои песни из первого сольного альбома под названием «Эпоха волка». В большинстве своем они написаны мною на древние ведические тексты. А в этой передаче я хочу представить вашему вниманию песни из нового альбома, который находится в стадии записи пока. Он так и будет называться «От круга и до круга». Песня, которая прозвучит сейчас, о любви двух сердец, двух людей, которые и в следующем круге жизни мечтают встретиться и вновь быть вместе. Итак, песня «От круга и до круга». От круга и до круга шли от севера до юга. Два ручья к одной реке, омываясь в утренней росе. От круга и до круга все сливались друг со другом. Шли от неба и земли, все умели, знали, все могли. Друг за другом, а они все шли домой, вверх по тонкой лестнице золотой. От круга и до круга вновь пойдут искать друг друга, по зимом тропе гулять, что-то я еще хотел сказать. И до круга вновь пойдут искать друг друга, по зимун тропе гулять. Что-то я еще хотел сказать. Вновь пойдут искать друг друга. В каждой передаче под названием «О пробуждении родовой памяти» мы с вами говорим о стихиях. В прошлых трех мы говорили о стихии ветра, воды и огня. Каждой стихии была посвящена песня. Сегодня мы поговорим о стихии земля. В этой связи хотелось бы напомнить, что землями наши предки называли все планеты в системе Ярилы Солнца и также и в других солнечных системах. Кстати, 19 мая мы отмечали День Матери Сырой Земли. В этот день приносят требы земле, матушке. Читает специальный благодарственный текст на каждую из четырех сторон света. В конечном счете все богатства и все благости нам дает земля. Потому и обращались к ней такими словами: «Мать сыра земля, родная, кормилица всеблагая, славна вовеки буди, обильно щедра ко людям» и так далее. Так вот, наша планета Земля имеет свое название. Наши предки называли ее Мидгард. Итак, стихия Земля, направление север. Энергия потоков Матери Земли благотворно влияет на костно-мышечную систему. Каждая из стихий – воздух, вода, огонь и земля – дает определенную энергию для развития и усиления определенных качеств в человеке. Возникает вопрос, каким образом это происходит? А происходит это путем медитации. Это древнейший способ медитации на определенную стихию, и для достижения необходимого результата есть последовательность, какая за какой идет медитация, и через сколько дней, в каком промежутке. Так вот, поток энергии Матери Земли позволяет стать телу крепким и здоровым. Также этот поток направлен на раскрытие личных качеств, таких как сила, твердость, активность, импульс к действию, выносливость, ловкость, устойчивость. Перед началом медитации необходимо задать себе вопрос, какие качества мне необходимы, и затем представить себя с этими качествами, и необходимо настроиться на поток плодородной силы Земли, на способность привлекать и удерживать материальные средства. И, конечно, для лучшего взаимодействия с тонкими энергиями стихий надо войти в состояние повышенной управляемости и сверхчувствительности. Все, о чем я говорил, это лишь подготовка к самой медитации, а всю последовательность этих древних практик мы даем на наших занятиях под запись. И дальше уже каждый сможет самостоятельно заниматься этими практиками и передавать их своим потомкам из поколения в поколение. Земля – основа всех стихий. Именно на ней находится большая часть жизни, когда мы ходим и сидим, едим и спим, и трудимся, выращиваем растения и имеем дело с деньгами. Земля – это плодородие, изобилие и богатство. Как самая физическая стихия, она не негативна, так как остальные стихии находятся на ней, так же, как все живое. В магической работе Земля управляет всеми заклинаниями и ритуалами, связанными с бизнесом и деньгами, процветанием и плодородием. По правую руку находятся врата, через которые энергия Земли сильнее влияет на нас. Земля дает силу, опору, базу для дальнейшего движения. Грамотная работа со стихией Земли дает возможность получать полную информацию, как достигнуть своего блага. Завершается медитация благодарностью к духам Земли за проявление их силы в человеке. Следует отметить, что кроме медитативных практик существует славянская гимнастика. Ее называли «жива». В ней три главных составляющих – это дыхание, мысли, форма и сгибание и разгибание тела, то есть физические упражнения. В этой системе также есть упражнения по набору энергии от Матери Земли. Особенно этими практиками пользовались витязи в случае усталости в бою. Итак, давайте послушаем песню из нового альбома. Она называется «Земле Мати». Земле Мати, все держати, всему родна, мати плодна. Твоя воля по все доли, твои груди по все сути. Мати щедра, все приветна, века мудра, ведай ведна, расти плоды по все годы. Мати, все держати, всему родна, мати плодна, голос святи, сноп устати, урожай велик соврати, благослови меня, мати, твои травы собирати, твои рощи я спожати. Твои плоды все приняти. Thank you. неси, мать сыра земля. Ты прости нас, в чем досадили тебе. Прими днесь требу нашу, да прибуди благо вовек. Гой, радака искон, благодари ясыти, отныне и до веку во всей поселенной сва. В предыдущей передаче я говорил о назревшей необходимости постройки ведического храма, капища и, конечно, не одного. Хотелось услышать в комментариях ваше видение в решении этого вопроса. Но конкретных предложений не прозвучало. Были мнения о том, что такой храм уже давно построен в Омске. Об этом я прекрасно знаю. Но разве этого достаточно, спрашиваю я. Такие храмы должны быть в любом городе, большом или малом, наравне с теми, которые там есть. Я имею в виду наравне с храмами других вероисповеданий. Недавно мой учитель Вадим Олегович Шварев рассказал о том, что у них в Самаре группа людей, чуть больше 20 человек, купили земельный участок и построили на нем небольшую мечеть. И вот теперь регулярно собирается там и проводит свои молебны. Что можно сказать по этому поводу? Честь и хвала этим людям. Пример достойный подражания. Но то, что мы об этом говорим, уже неплохо. Ведь все дела начинаются с обсуждения и планирования. В новом альбоме, который находится в стадии записи, также есть песни, написанные на древние обрядовые тексты. Отчасти они адаптированы под наш современный язык. В большинстве эти тексты прославляют наших светлых богов и богинь. В момент звучания этих текстов, или в данном случае песен, появляется... или, вернее сказать, налаживается невидимая связь с нашими прародителями, нашими древними богами. Эта связь не является односторонней. Сначала звучит славление, обращение к нашим прародителям, то есть мы посылаем им сигнал, а затем идет ответная энергия с их стороны. И чем больше людей принимает участие в этом магическом действии, тем энергетический поток сильнее. Особенно это чувствуется во время праздников и обрядов, во время вседневного славления. Его мы, как правило, проводим по воскресным дням. А если это делают люди в различных городах и населенных пунктах, то представьте, какой мощный поток энергии снисходит от наших прародителей. Текст этого вседневного славления есть в Ведах, Там же и тексты заповедей, оставленных нам нашими светлыми богами для безгрешной жизни нашей. Этот обряд можно проводить самостоятельно, я имею в виду без наставника. Хотя правильнее один раз показать последовательность действий. Если будут такие вопросы и пожелания, думаю, этот обряд можно снять на видео и представить в эфире Народного славянского радио. А проводить его можно как на природе, так и в помещении. Разница будет только в принесении треб нашим светлым богам и предкам. Каждый живущий человек мечтает о счастливой судьбе для себя и для своих потомков, и в конечном счете для всего своего рода, как по мужской, так и по женской линии. В заповедях числа Бога говорится: «Ежели каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Каждое событие в природе и жизни вашей происходит в определенное богами время и в свои сроки. И как бы вы ни отвергали сие, то чему суждено случиться, обязательно произойдет». Под этим высказыванием необходимо понимать следующее, что лежа на диване или прожигая жизнь впустую, результатов никаких не будет. А прикладывая усилия и трудолюбие, выполняя свое предназначение, вот тогда и произойдет то, чему суждено случиться. И за всеми этими процессами наблюдает и, конечно, управляет ими Богородица Макаш и две ее дочери – Доля и Недоля. Богородица Макаш – справедливая богиня счастливого жребия и судьбы. Вместе со своими дочерьми Долей и Недолей определяет судьбы небесных богов, а также судьбы всех людей, живущих на нашей Мидгард-земле и на всех других прекрасных землях Сварги Пречистой, плетя для каждого из них нити судьбы. Поэтому многие люди обращались к богине Макаши, чтобы она доверила сплетать нить судьбы в клубок своей младшей дочери, богине Доли. Богиня Макаш во все времена была очень внимательной и заботливой, покровительницей ткачества и всевозможного рукоделия, а также следила за тем, чтобы на полях, где крестьяне вкладывают душу в свой нелегкий труд, вырастал хороший урожай. Следует помнить, что великая небесная богиня Макаш – это не только богиня-покровительница произрастания и плодородия, как могут подумать многие, а богиня, дарующая трудолюбивым и прилежным людям хороший урожай. Те люди, которые не ленились, а трудились в полях, в садах и на огородах в поте лица, вкладывая душу в свой нелегкий труд, богиня Макаш посылала свою младшую дочь, белокурую богиню Долю. А тем же людям, кто плохо и нерадиво трудился на своих полях, неважно из какого он рода, доставался плохой урожай. Поэтому и в народе говорили, что от Макаши Доля пришла урожай мерить, или Макаш не Долю послала урожай мерить. Для трудолюбивых людей богиня Макаш подательница всяких благ, поэтому на образах и кумирах богини Макаши ее очень часто изображали с рогом изобилия или его символическим изображением в виде небесного ковша из семи звезд. Небесный ковш из семи звезд – это созвездие Большой Медведицы в славяно-арийской космогонической системе. Данное созвездие называется Макаш, то есть мать ковша. Богиня Макаш управляет чертогом небесного лебедя во сворожьем круге, поэтому богиню Макаш очень часто изображает в виде белой лебедушки, плывущей по бескрайнему морю-океану, то есть в небесах. В честь мудрой небесной Богородицы славяне и арии стави великие кумирни и капища, ибо богиня Макаш олицетворяла не только судьбу, удачу, достаток, а также к ней обращались люди с просьбой приумножить их древний род, то есть просили побольше детей, внуков и правнуков, и обращались к ней такими словами: «Государыня Макаш-матушка, Мать Небесная Богородица, собреди для нас жизнь укладную, жизнь общинную вельми славную. Прославляем тебя, мать-наставницу, добродетельную и старательную, ныне и присно, и от круга до круга, тако бысь, тако еси, тако буди». И теперь я предлагаю вашему вниманию послушать песню из моего нового альбома. Она называется «Вападоле Макаши». Вападоле Макаши мир рождается, Вападоле Макаши мир рождается. Дин праведный сварок, дуй подуй, Кола сварожье злату колоду. Вападоле Макаши мир рождается, Дину праведный сварок, дуй подуй, Колос сварожье злато колодуй. Вападоле Макаши мир бережется, Вападоле Макаши мир бережется, жениц краса, Дину праведный сварок, дуй подуй, Колос сварожье злато колодуй. Вападоле Макаши омывайтеся, Вападоле Макаши очищайтеся, Макаши путь свой обретет, Дину праведный сварок, дуй подуй, Колос сварожье злато колодуй. Сопряди нам Макаши жизнь укладную, сопряди общинную вельми славную, мир рождается. У всех четырех программ, которые назывались «Тако бысть», «Тако еси», «Так о Будде» и вот четвертая «От круга и до круга» была общая тема. Давайте поговорим о родовой памяти. И во всех четырех программах красной нитью проходила мысль о том, что в ДНК сохранена информация о всех прошлых жизнях, о всех далеких предках и событиях тех лет, и что по сей день ДНК человека реагирует на ассоциации от увиденного и услышанного, что, употребляя слова, которые знали и употребляли наши предки, мы пробуждаем родовую память. На эти тексты и слова, тем более эмоционально связанные с музыкой, соответствующим образом реагирует ДНК. И в заключении этого цикла передач я хотел бы поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, о том, что же следует понимать под термином «родовая память». Итак, научившись мыслить образно и включив в работу каналы восприятия, человек приобретает возможность получать огромное количество информации в окружающем его мире. Но кроме этого, у него есть возможность приобрести огромнейшие знания, которые нельзя найти нигде вокруг. На этот счет мудрые предки указывали путь к этим знаниям. А именно, пойди туда, неведомо куда, и принеси то, неведомо что. Сначала человек не понимает, куда ему следует идти, и он путешествует по миру, либо изучает множество различных учений других народов. Он много узнает, но в конце концов он понимает, что все это чужая мудрость, и для себя он ничего найти не может. Так продолжается, пока он не оказывается на необитаемом острове, то есть находит себе уединение. Находясь в тишине и спокойствии, он осознает, что движение в любую сторону – это неверное направление, и что он должен заглянуть внутрь себя. А когда он идет внутрь себя, он попадает в хранилище родовой памяти. Там он обнаруживает такие запасы мудрости и знаний, о которых даже и не помышлял. Эти знания он воспринимает как голос бестелесный. Родовая память человека содержит опыт всего его древнего рода, в котором хранятся знания всех поколений, живших как на Мидгард-земле, так и на других землях, в других звездных чертогах, до прибытия на Мидгард. В хранилище родовой памяти может быть не только описание данного рода, но и описание других живых существ, не только в нашем мире, но и в других мирах. Ведь предки славяно-ариев путешествовали по галактикам, обживали звездные системы и накопили огромный опыт и знания. Совсем недавно ученые пришли к неожиданному открытию. Молекула ДНК состоит не только из генов, отвечающих за синтез определенных белков и других генов, отвечающих за форму лица, уха, цвет глаз и так далее, но большей частью из закодированных текстов. Причем эти тексты занимают 95-99% от всего содержания хромосом. И только 1-5% занято пресловутыми генами, которые синтезируют белки. По мнению ученых, ДНК – это такой же текст, как текст книги, но он обладает способностью быть читаемым не только буква за буквой и строчка за строчкой, но и с любой буквы, потому что там нет перерыва между словами. Читая этот текст, с каждой последующей буквы получает все новые и новые тексты. Можно читать и в обратную сторону, если ряд плоский. А если цепочка текста развернута в трехмерном пространстве, как в кубике, то текст читается во всех направлениях. Работа с лингвистами и математиками Московского государственного университета показала, что структура человеческой речи, книжного текста и структура последовательности ДНК математически близки. То есть это действительно тексты на неизвестных пока нам языках. Клетки разговаривают между собой, как мы с вами. Генетический аппарат обладает бесконечным множеством языков. Это еще одна неизученная особенность генетического аппарата, которая реализуется, в частности, с помощью одной из разновидностей биополя – лазерных полей, способных не только излучать свет, но и звук. Таким образом, генетический аппарат проявляет свои потенции через топографическую память. В зависимости от того, каким светом освещены голограммы, а их множество, потому что на одной голограмме можно записать множество голограмм, получается то или иное изображение. Причем вот прочесть его можно только тем же цветом, которым оно написано. А наши хромосомы излучают широкий спектр, начиная от ультрафиолетового и кончая инфракрасным, и поэтому могут читать друг у друга множественные голограммы. В результате возникает световой и акустический образ будущего нового организма, а в прогрессии все последующие поколения. Президент Института квантовой генетики Петр Горяев уверен, что программа, которая записана на ДНК, не могла возникнуть в результате дарвиновской эволюции. Чтобы записать такое огромное количество информации, требуется время, которое во много раз превышает время существования Вселенной. Получается, как бы два основных источника информации. Первый – это эзотерия, то есть информация, хранящаяся вовне человека, которая поступает с помощью каналов мировосприятия, и экзотерия – информация, сокрытая внутри человека, то есть его родовая память. То есть информация хранится как в банке, запертая двумя ключами. Один ключ находится внутри, у банкира, а второй снаружи, у клиента. Человек может подобрать ключи к своему хранилищу мудрости, и тогда он сможет воссоздать образ того, чего другие люди никогда не видели в явном мире. Например, писатель, подобрав ключи, получает образ, то есть описание какого-либо мира, какого-либо события, совершенного в данном мире, свидетелем которого был его далекий предок. Информация об этом хранится в его родовой памяти. Кроме этого, данный образ может совместиться с какими-либо знаниями, находящимися вовне, то есть в нашем мире, и человек на основе этого создает целую повесть или рассказ. Такие люди становятся хорошими писателями, фантастами. Это и называется воображение, составление образа из соответствия информации, существующей внутри человека, и информации, существующей вовне его. Без какой-либо составляющей, либо внутренней, либо внешней, настоящего полного образа не получится. Кроме родовой памяти, в каждом человеке имеется информация о деяниях предков, их мудрости и знаний, заложенные с детства особым способом донесения информации – сказами. Этот способ придумали наши предки для сохранения мудрости в темные времена, когда знание и мудрость предков были запрещены чуждой славянам религии. Итак, цикл из четырех передач «Давайте поговорим о родовой памяти» подошел к своему финалу. В каждой из программ звучали песни, написанные мною на древние ведические тексты, а также на тексты, которые пишу я. Если кто-то из вас, слушателей Народного славянского радио или ваших друзей, захочет помочь в развитии этого музыкального, культурного, этнического проекта, в организации моих концертов или встреч со мной, оставляйте свои предложения в комментариях к программе, а также на моей страничке в YouTube «Светозар Игорь Яцков» или ВКонтакте. Здравия чадам, великим и младым! С вами был Светозар Игорь Яцков. Быть добру! Штурмовать далекое море посылала нас страна.